30. Затем были схвачены главнейшие вожаки мятежа. Одних, скрывавшихся за пределами лагеря, убили центурионы и воины преторианских когорт, других, в доказательство своей преданности, выдали сами манипулы. Немало забот доставила воинам и преждевременная зима с непрерывными и до того сильными ливнями, что не только нельзя было выходить из палаток и устраивать сходки, но и оберегать значки, уносимые ветром или водою, можно было лишь с величайшим трудом. Не утихал и страх перед гневом небес, ведь не без причины во устрашении нечестивцев затмеваются светила и обрушиваются бури. Единственный способ облегчить бедствие – это покинуть злополучный и оскверненный лагерь и, искупив вину, уйти каждому в свои зимние лагеря. Страница 22. Сначала снялся 8-й, потом 15-й легионы. Воины 9-го легиона кричали, что следует дождаться ответа Тиберия. Ну и они, оставшись в одиночестве после ухода всех остальных, предупредили в конце концов по своей воле то, что им пришлось бы сделать в силу необходимости. И Друз не стал дожидаться возвращения посланных, и так как наступило успокоение, вернулся в Рим.